Я выполнял в точности все, как он приказывал. Чувство револьвер 38-го калибра нацелено мне точно между лопаток. С 3-4 шагов. Такая пуля прошьет меня насквозь, оставив дырку размером с австрийскую 2-шиллинговую монету. «А когда я тебя запру?» — продолжал он, спускаясь по лестнице позади меня и включая на ходу свет. «То позвоню кое-каким моим знакомым в Линце, друзьям. Один из них служил раньше в ЦРУ, а теперь в израильской разведке. Так им, по крайней мере, нравится себя называть. На самом деле они убийцы, так называю их я, и для того их и использую. Наверное, именно они убили настоящую фрау Варцак», — предположил я. Я бы и Гюнтер не стал проливать по ней слез после всего, что она делала войну. А бывшая подружка Груэна, Вера Мессман, не унимался я, ее тоже они убили. Конечно. Но она-то преступницей не была. Что ты им наговорил про нее? Придумал, что она была охранницей в Равенсбрюке. А это была тренировочная база для эсэсовок надзирательниц. Знал про такую. Британцы повесили немало женщин из Равенсбрюка. Ирму Грис, например. Ей было чуть больше 20. Но некоторым удалось смыться. Я сказал им, что любимым развлечением Веры Мессман было натравливать волкодавов на евреев. Собаки разорвали их в клочья. По большей части информация, которую я сливаю им, — это правда. Но случается, что подсовываю в список человечка, который вовсе и не был нацистом, вроде Веры Мессман, а теперь вот тебя, Гюнтер. Вот они уж довольны будут тебя заполучить. Они давно за Эриком Груином охотятся. Получат все нужные документы. Доказываешь, что ты Груин. На случай, если тебе вздумается оспаривать это, чтобы спастись. Публичный суд союзных сил в Германии, конечно, действовал бы более дотошно. Но правительство, да и союзники, не надрываются, выслеживая военных преступников. Единственное, кто по-настоящему охотится на них — израильтяне. И как только они сочтут, что убили Эрика Груина, мы закроем на него досье. И русские тоже. А настоящий Эрик Груин будет чист и на свободе. Вот так ты и сыграешь свою роль, Гюнтер, расплатишься за него. Я спустился до конца лестницы. Открой дверь и войди. Я стоял, не двигаясь. Если желаешь, любезно, предложил Джейкобс, могу прострелить тебе ногу. И будем надеяться, что ты не сечешь кровью и не подохнешь за те 3-4 часа, которые им потребуют, чтобы добраться из Линд сюда. Выбор за тобой. Открыв подвальную дверь, я вышел. До войны я сумел бы расправиться с ним. Тогда был проворней. Моложе и проворней. А теперь сядь и руки на голову. И снова я повиновался. Я услышал, как дверь позади меня захлопнулась, и на минуту ослеп в темноте. В замке повернулся ключ, и вспыхнул свет, включенный снаружи. — Тебе есть о чем подумать, — громко сказал Джейкоб за дверью. — А пока они едут, мы успеем в аэропорт. Сегодня в полночь Груин, Хенкель и их леди отправятся в путь к новой жизни в Америке, а ты будешь валяться мордой вниз в мелкой могиле. Я промолчал. Да и сказать, собственно, мне было нечего. Ему, во всяком случае, я надеялся только на то, что израильтяне, которые приедут из Линца, хорошо понимают по-немецки. Глава 40. Некоторое время я слышал, как наверху рассказывает Джейкобс. Потом все стихло. Поднявшись, я легнул дверь. Помогло выплеснуть злость и чувство бессилия, но никак не способствовал побегу. Подвальная дверь была сделана из дуба. Я мог колотить по ней хоть целый день, но даже не поцарапал бы. Я огляделся. Нет ли хоть какого-нибудь инструмента? Ни окон в подвале, ни других дверей не было. Пол и стены бетонные. В углу исходил жаром радиатор центрального отопления, обжигающий горячий, как электрическая лампочка. Лежали какие-то старые кухонные принадлежности, Я предположил, что лаборатория наверху когда-то была кухней. Еще тут валялось несколько пар лыж, ботинок и палки, коньки, велосипед без шин. Я поразмахивал лыжи на манер копья и решил, что она может быть полезна, если израильтяне явятся вооруженной лишь силой Господней. Но вот если с оружием, то беда. По этой же причине я отказался от подобного же плана использовать коньки. Среди разного барахла тут стоял небольшой ящик с запыленными бутылками рислинга. Отбив горлышко у одной, я без особого удовольствия выпил содержимое. Гажи теплого рислинга ничего нет. Мне стало жарко. Я снял пальто и пиджак, закурил сигарету и перенес внимание на объемные пакеты, сложенные по обе стороны радиатора. Все адресованы майору Джейкобсу с наклейками. Правительство США. Срочные лабораторные образцы. На других было написано «Крайняя осторожность». Обращаться бережно. Хранить только в теплом месте. Опасность инфекционной болезни. Содержит живой материал. Вскрывать только профессиональному энтомологу. Вряд ли отряду израильских мстителей помешает прикончить меня пара эскадронов комаров. Но все-таки я вскрыл упаковку одной коробки и снял крышку. Коробка была забита соломой, а внутри удобный портативный домик для друзей Хенкеля и Груина. На двух листках бумаги шла опись содержимого посылки. В инсектарии находятся живые анофелисы, яйца, личинки и взрослые особи, мужские и женские. Взрослые особи в москитных садках. В инсектарии находятся также всасывающие трубки для извлечения москитов из садков и питательный кровяной раствор для поддержания жизни насекомых в течение 30 дней. В двух других посылках находились также коробочки, а в четвертой по описи лупы, пинцеты, слайды, чашки Петри, пипетки, комплект для биопроб, сачки и хлороформ. Последнее заставило меня задуматься. А может быть, удастся усыпить одного из израильтян? Но снова я отступил перед реальностью. Не так-то просто наброситься на человека, когда тот целится в тебя из пистолета. Прошло 2 часа. Я, еще раз угостившись теплым вином, прилег на пол. Кроме как спать ничего больше не оставалось. Рислинг действовал почти как хлороформ. Вскоре меня разбудили шаги наверху. Я сел. Меня поташнивало. Не столько от вина, сколько от тревоги и волнения. Что ж теперь случится со мной? Если только у меня не получится убедить этих людей, что я совсем не Эрик Груин, меня сомневаться не приходилось. Пристрелит. В точности, как предсказывал Джейкобс. Где-то с полчаса я слушал, как двигают наверху мебель, и чувствовал дым от сигарет. Даже как будто носился смех. Потом на лестнице затопали тяжелые шаги, и следом раздался скрежет ключа в замке. Поднявшись, я отступил в дальний угол подвала, постаравшись избавиться от мыслей, какую радость испытывают сейчас мстители. Наконец-то они добрались до одного из самых чудовищных военных преступников. Дверь распахнулась, и на пороге возникли двое. На лицах у них читалось молчаливое отвращение, а в руках посверкивали новенькие автоматические пистолеты 45-го калибра. На обоих были свитера под горло и лыжные брюки. Один был помоложе, каштановые волосы у него стояли ежиком, словно он только что вышел из парикмахерской. И ему их чем-то намазали, маслом или кремом. Брови тоже мохнато топорщились, а большие карие глаза напоминали собачьи. Впрочем, он вообще лицом походил на собаку. Спутник его был повыше, еще некрасивее, с ушами, как у слоненка, и широким длинным носом. Они повели меня наверх, осторожно, точно я тащил не взорвавшуюся бомбу. В кабинете стол был передвинут, за ним лицом к лаборатории сидел мужчина, а перед столом единственный стул. Мужчина вежливо пригласил меня сесть. Говорил он, как американец. Когда я сел, он наклонился вперед, облокотившись на стол и сплетя пальцы, словно намереваясь помолиться, прежде чем приступить к допросу.